Глава 23. Во мне продолжала бушевать темная страшная энергия, требуя проклинать мужчину снова и снова, подкидывая на язык убийственные слова. Но глядя, как искренне он переживал о своем питомце и какая милая эта маленькая собачка, которую я нечаянно прокляла, сердце наполнялось жалостью. Темная злая волна, затопившая сознание, начала неохотно отступать. Так неохотно, что я поняла, еще немного, и не стала бы ведьмой природницы Лилианы. Появилась бы темная ведьма-проклятийница, в душе которой не осталось бы ничего, кроме жажды мщения. Я прокляла бы Ван Либо гораздо страшнее. А еще весь дом и всех, кто в нем находился, и даже самую землю, на которой стоит поместье. И длилось бы это до тех пор, пока бы я не потеряла сознание. А я ведьма сильная, многое бы успела натворить. Имела возможность однажды прочитать о таком в одной старинной книге. Потом я смогла бы прийти в себя, но на мне бы навсегда остался отпечаток темной силы, которая бы ждала своего часа, потихоньку перекраивая меня под себя. Темными ведьмами ведь не рождаются, ими становятся, и сопротивляться этой темной силе очень сложно. Глядя, как Дюк дрожащими руками поднимает своего питомца, падает на кровать и кладет его себе на колени, чтобы понять масштаб трагедии, я окончательно пришла в себя и подсела к нему. Собачку было очень жаль, но я внезапно испытала дикое облегчение от того, что темная волна не успела захлестнуть меня с головы. «Что с Финном?» — посмотрел на меня испуганными глазами Ван Либ. «Он не может встать на ноги!» Я прокрутила в голове все проклятия и схлипнула. «Так он теперь и не встанет. Прокляла я его!» «Никогда!» — Ван Либ смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Я внезапно разозлилась. «Ты меня чуть не изнасиловал! Между прочим, Финн принял твое наказание!» Граф захлопал глазами и посмотрел на скулящего песика, глядевшего на хозяина круглыми, блестящими глазками на лысой мордочке. На макушке собаки забавно топорщился хохолок, а большие треугольные ушки подрагивали. «Но он же не виноват!» «Зато ты виноват!» — устало вздохнула я. «Я даже не представляю, как теперь это исправить!» «Как это?» И тут до Ван Либо наконец дошло. «Ты ведьма?» Я вздохнула, скрывать уже стало бесполезно. «Ведьма!» «Тогда тебе никак нельзя за меня замуж!» — внезапно огорошил он меня очень серьезным голосом. «Почему?» — опешила я. «Отец узнает, убьет тебя. Он не потерпит, чтобы в его семье были ведьмы, даже если они принцессы. Думаешь, почему я несколько лет куковал в ссылке на границе?» «Почему?» — снова повторила я. Сейчас граф раскрывался для меня совершенно другой стороны. Он как минимум умел любить кого-то, кроме себя, раз так пекся о своем питомце, а тут еще и какая-то история с ведьмами. В 18 лет я влюбился в одну высокородную девушку. Хотел предложить ей руку и сердце. Поначалу отец отнесся к моему выбору довольно благосклонно, но потом узнал, что она ведьма. Дюк замолчал, погрузившись в воспоминания. Я не выдержал. И что? И запретил мне жениться. А когда я взбарканул, он пригрозил ее убить и сослал меня в дальнее имение. А ты? Смирился. Знал, что он выполнит угрозу и не хотел смерти любимой девушки. То есть герцог уже убивал ведьм? Поняла я подтекст. «А думаешь, почему у меня нет матери?» Глухо усмехнулся Ван Либ, и я потрясенно уставилась на Дюка, который смотрел перед собой невидящим взглядом. «Я его ненавижу, но пойти против не имею сил». Граф сутулился. Несколько минут мы сидели, придавленные его откровениями. Постепенно взгляд графа ожил, и он произнес. «Прости меня». И как после такого держать на него зло? По сути, герцог сломал собственного сына, и тот справиться с этим оказался не в состоянии. «Я-то, может, и прощу, но как снять проклятие с твоего Финна, все равно не знаю». Пес, словно поняв мои слова, так жалобно заскулил, что я не выдержала и разревелась. Меня накрыл эмоциональный откат. До безумия было жалко собаку, графа, его мать и невесту, а еще себя. И граф тоже плакал, глядя на своего скулящего пса. И я видела, что он оплакивает не только его участь. Как оказалось, мужчины тоже плачут.